Если бы он предложил мне противоположные качества, я столь же уверенно обрабатывал бы их ради противоположного, но столь же редкого результата. Его изящество, как я указывал выше, было единственным критерием действия. Я не противоречу себе, утверждая о своей тяге к предательству. Предательство может быть прекрасным, изящным движением, слагающимся из нервной силы и грации. Я решительно отрекаюсь от понятия благородства, гармонии ради присваивающего тайную, почти незримую красоту, которую следовало бы искать не в презираемых действиях и предметах. Никто не будет введен в заблуждение, если я напишу «измена прекрасна». И не будет малодушно считать или делать вид, что считает, что я имею в виду те случаи, когда она становится неизбежной, благородной и способствует торжеству добра. Я упоминал о гнусном предательстве, о том, которое не оправдывают никакие доблестные причины, о затаенном ползучем предательстве, вызванном наименее благородными чувствами, завистью, ненавистью, хотя существует мораль, которая смеет возводить ненависть в разряд благородных чувств, жадностью. Необходимо, чтобы он жаждал измены и знал, как разрушить узы любви, которые связывали его с людьми. Для того, чтобы достичь красоты, необходима любовь, чтобы разрушить ее – жестокость. Если у предателя есть сердце, он решает быть таким, каким стал, совершив преступление. Ему легко найти себе оправдание, иначе как бы он жил? Он извлекает его из собственной гордости. Отметить необычайную продуктивность словесного творчества гордости, а также гнева. Он замыкается в своем чувстве стыда благодаря гордости, слову, которое означает проявление наиболее дерзкой свободы. В глубине своего стыда, в своей собственной слизи, он окутывает себя сотканной им тканью, которая не что иное, как его гордость. Эта неестественная оболочка, виновный соткал ее для своей защиты и окрасил в пурпур, чтобы приукрасить себя. Но любая гордость предполагает вину. Если гордость – это наиболее дерзкая свобода, Люцифер, поднявший руку на Бога, если гордость – чудесная мантия, сотканная из моей вины, которая в нее кутается, я хочу быть виновным. Вина порождает чувство исключительности, она убивает смущение. И если у преступника черствое сердце, ибо недостаточно совершить преступление, надо еще заслужить и его, и право его совершить. Он водружает его на пьедестал одиночества. Одиночество не дано мне изначально. Я завоевываю его. Меня ведет стремление к красоте. Я жажду в нем утвердиться, обозначить свои идеалы, свои пределы, избавиться от неясности и упорядочить самого себя.